Глава 30. Тот, кто берет путь в помощь господину людей, не подчиняет мир силой оружия, ибо сие навлечет скорое возмездие. Где стояло войско, там вырастут бурьян и колючки, где прошла война, там будет голодный год. Искусный стратег ценит только плод и не пользуется случаем, чтобы стать сильнее. Одержав победу, не кичится, одержав победу, не бахвалится, одержав победу, не гордится. Он побеждает, словно по неволе. Он побеждает и не показывает силу. Кто накопил силу, тот быстро одряхлеет. Сие означает противиться пути. А кто противится пути, тот быстро погибнет. Даосский идеал бесстрастного мудреца и его недеяние позволяет радикально разрешить проблему войны, парадоксальным образом соединив последовательный пацифизм с эффективной военной стратегией. Мудрый не воюет и не соперничает, уже потому, что насилие – вещь непродуктивная и имеющая массу нежелательных побочных эффектов. Даже в военном каноне Китая Сунь Цзы утверждается, что война – крайняя мера, которую следует применять только если все прочие способы разрешения конфликта исчерпаны или если она позволяет экономить государственные ресурсы. В любом случае, война не может быть основой долгосрочной политической стратегии. Она должна быть молниеносной. А истинное постоянство мудрого правителя состоит в том, что он в своих действиях неизменно удостоверяет высшую целостность бытия. Он никому ничего не противопоставляет, он только следует неизмеримому круговороту всеединства, вечно не возвращающегося к себе. Он отступает, но только для того, чтобы преобразить поступательное движение в возвратное и тем самым вовлечь противника в предуготовленный поток событий, лишив его самостоятельной воли, подчинив его высшей гармонии. Напротив, всякое произвольное и насильственное, противоречащее этому великому потоку действия, по определению обречено на неудачу. Одним словом, быть с миром — это и способ наставлять людей, и само наставление, и секрет успеха в мире. Таков смысл китайского понятия «добродетели», как силы безотчетного единения людей. Он лежит, помимо прочего, в основе традиционной военной стратегии Китая и всей системы личного совершенствования посредством боевых искусств. Эту истину можно без преувеличения назвать одним из самых глубоких прозрений, выработанных китайской традицией.